9:38. Электронная почта «Лантернглаз» принесла два сообщения от имени Алены Льюис, жены Роджера Льюиса. Первое направил ее адвокат в 9:38. Айша прочла его у себя за редакционным столом в дайджесте. «Сегодня Алена Льюис оплакивает утрату своего любимого мужа, Роджера Льюиса, с которым она прожила 21 год и который был убит в бессмысленной стрельбе по людям в торговом центре «Чудо-водопады». Марго и Питер Льюисы скорбят об утрате их любимого сына, а Сент-Пасенти скорбит об утрате деятельного, добронравного и щедрого члена общества». Сообщение растянулось еще на 3-4 страницы, все из которых были столь же формальны и ни о чем не говорили ни уму, ни сердцу. Алена с Роджером открыли их первый ювелирный магазин в 1994 году в Майами. Являлись прихожанами баптистской церкви, получили 3 брюссельских грифонов за успехи в ювелирной торговле, пожертвовали немало денег на специальную олимпиаду. Цветы можно направлять в похоронное бюро Лоуренса. Это было аккуратное, профессиональное, общественное оповещение, из которого Лантернглаз не могла взять ни единой привлекающей внимание фразы.